Глава 16. Рыжий Абул-Вафо, посланец могущественного султана, его доверенное лицо, визирь по чину, долго смотрел вслед сарбазам, уходившим на конях к Тегинабаду. Смотрел со страхом, скрывая, однако, страх свой. Сарбазы окружали крытую повозку. Там, за желтой занавеской, был великий Ибн Сина, знаменитый врачеватель, столь ожидаемый в Газне, но прибывший сюда из Газны. Правда, визирь, посланец султана и прочее, достопочтенного Ибн Сину не увидел в лицо, потому что великий исцелитель из крытой повозки так и не вышел, а когда на миг заглянул Абул-Вафо внутрь, то что мог заметить? Человека, на лицо которого натянута была черная кожаная маска, а через прорези маски смотрели глаза, горящие, как уголья раскаленные. Абул-Вафо передернула. Да, такие глаза, такой взгляд. Он обжегся уже тогда, когда повозка тронулась, и шелковая занавеска чуть-чуть приподнялась. Обжегся он об этот взгляд, а потом сразу похолодел до кончиков ногтей. Рябой Мушриф-гонец привез из Газны от главного визиря Али Гариба тайное письмо. Рыжему Абул-Вафо сообщалось о том, что великого исцелителя, сопровождаемого Мушрифом, тем самым Рябым, никто не должен видеть до тех пор, пока глашатай не сообщит о нем людям на большом базаре Тегинабада. А после того, как станет людям известно через глашатая, что к ним в город пожаловал великий исцелитель, Мушриф представит Ибн Сину ему, Абул-Вафо. А рыжий Абул-Вафо, его великого исцелителя, должен встретить с большим почетом, любезно и щедро, а затем рыжему предписывалось, известив вскользь правителя Тегинабада, вести великого Ибн Сину в Газну. Абул-Вафо первый придумал план заменить истинного Ибн Сину фальшивым, но, прочитав тайное письмо главного визиря, сильно испугался. В замысле Али Гариба содержалось нечто куда более опасное и зловещее, чем предлагал он, Абул-Вафо. Дело шло уже не о том, чтобы потянуть время с исполнением султановой воли. Сегодня, когда увидел незнакомца в черной маске, Абул-Вафо почувствовал, как говорится, кожей всю опасность задуманного главным визирем. Не на время подменить истинного Ибн Сину, а и впрямь заменить его невеждой самозванцем, дабы тот... Не хотелось даже думать об этом. Какой густой туман, вокруг туман, и то, что свершится, туманом покрыто. Абул-Вафо медленно спустился с холма и направился к синей шелковой палатке у его подножия. Месяц назад возвратился он из Хамадана и не вошел в город, а нарочно выбрал для пристанища пригородный Рабат, чтобы особый караван, подготовленный по велению повелителя для его доверенного посланца, ни в чем не нуждался. Тут под рукой было все — и сытная еда, и отборные кони, и разные вьючные животные, и оружие вдоволь, и одежды, и мешки с золотом, все-все, что душе угодно, было в его распоряжении. Из синей шелковой палатки, украшенной золототканной бахромой, вышел навстречу рыжему совсем молодой, лет 15-16, юноша с большими ласковыми глазами. Учтиво поклонился хозяину. Молодой слуга был одет в красную шелковую рубаху и широкие шаровары. Тонкая его талия перехвачена узеньким серебряным пояском. Застенчив, словно девушка, что в нем и нравилось рыжему больше всего. Поклонился хозяину, спросил. «Можно, господин мой, я принесу воду для омовения?» В другое время Абул-Вафо рыжий обязательно приласкал бы любимца, но сейчас было не до этого. Он нетерпеливо махнул рукой, перебил юношу. «Где там лазутчики?» «Неподалеку. Готовы служить моему господину. Зови». Из-за палатки, словно из-под земли, выросли четыре дервиша в обычных для этого рода людей лохмотьях, при всех дервишских причиндалах, триухи конусом, в руках палки, переметные сумки на плечах. Абул-Вафо нахмурил рыжие кустистые брови, внимательно посмотрел на каждого лазутчика в отдельности. «Помните, что я вам говорил ночью?» Четыре конусообразные шапки одновременно склонились. «Помним, помним, благодетель!» «Ну так вот!» Визирь протянул руку туда, где за туманом скрылась крепость Тыгинабад. «Туда только что поскакали сарбазы. Ваш путь за ними. Помните, что сказал? Ежели потеряете след этого знаменитого лекаря, не сносить вам головы, никому не сносить, поняли меня?» Четыре шапки покорно склонились, как одна перед рыжим. «Ясно, как день, благодетель наш!» Рыжий Абул-Вафо долго смотрел вслед новым всадникам, лихо, но и дервиши немощные, помчавшимся к Тыгинабаду на свежих конях, им переданных. Потом, не спеша, Абул-Вафо свершил омовение и первую сегодня молитву. Обычно на рассвете, перед тем, как приняться за нее, он неизменно обходил всю стоянку, проверял стражу, пересчитывал лошадей и верблюдов, осматривал палатки, но сегодня у него не было настроения и сил. Вот уже более трех месяцев он, доверенный визирь могущественного султана, скитается из-за этого великого исцелителя неуловимого Ибн Сины. Три месяца назад глубокой ночью ворвались в его дворец два гонца от султана, подняли с теплой постели, притащили в цитадель. Небо тогда было черным, ночь была черной и холодной. В каменной цитадели в этом мешке из высоких стен стояла мертвая тишина, и было там тоже черно и холодно. Кое-где в узких проходах, в нишах над дверями, в старых причудливых напольных стояках-подсвечниках потрескивали, догорая свечи. Хилый их свет едва-едва вырывал из тьмы золотые статуэтки и канделябры, цветастые индийские ковры. Все вокруг казалось покинутым и печальным. Султан лежал на пуховых одеялах и подушках в глубине просторной о четырех углах комнаты. Расположена она была в самом глухом уголке дворца. Абул-Вафо не раз видел голубую мозаичную облицовку этой комнаты, знал восьмигранный резной столик, стоявший перед постелью султана, и, казалось, помнил даже большую хрустальную вазу и фарфоровую пиалу на крышке столика. Но никогда еще Абул-Вафо не видел такого султана. Всегда он был худ и долговяз, но сейчас, казалось, вытянулся до нельза, а широкое и костлявое его лицо, лицо степняка, стало похоже на старую и страшную маску, будто натянули на череп желтую ветхую кожу и вот-вот лопнет. Жалкая редкая бороденка с проседью взлохмачена, только глаза, запрятанные под брови, как и прежде, колючие и пытливые. «Мой визирь, я позвал тебя для одного дела, но прежде чем изложить его, хочу сказать...» Султан вдруг уронил бритую свою голову дыню на грудь, замолчал, будто думал, продолжать ли. Голос был и знаком, и незнаком Абул-Вафо. Слабо и глухо говорил султан, всегда столь зычно говоривший. «Вот что, визирь, я прошу простить меня грешного. Я знаю, что обидел тебя. Зря обидел. Позабыл вроде бы твою сорокалетнюю верную службу. Лишь Аллах безгрешен, а человек, будь он шах или нищий, в конце концов, все мы смертные рабы Аллаха». Ну и ну. Абул-Вафо 40 лет служил этому человеку-воителю, перед которым весь мир содрогался. А тут вдруг такие жалкие слова, впервые из его уст. На всякий случай Абул-Вафо произнес: «Солнце мира, если что-то и было несправедливого, то не вы виноваты, я виноват, неблагодарный ваш раб». Слабо махнув рукой, «Садись, мол, Султан опять закрыл глаза. Лицо покрылось крупными бусинками пота, сморщилось, будто сплющилось. Враги государства распускают дурные слухи, будто я, грешный раб Аллаха, поражен тяжким недугом и впал в бессилие. Длинные смуглые пальцы Махмуда медленно сжались в огромный кулак. Ложь! Тысячу раз говорю, благодарение Аллаху я жив и здоров. У меня хватит сил бороться в открытую с моими врагами. Кто желает мне смерти, понимаешь? Но грудь мою грызет одно желание, неисполненное пока. И словно желание это вновь схватило его за сердце, султан осторожно погладил волосатую грудь. «Видеть хочу в своем дворце этого знаменитого врачевателя Ибн Сину, понимаешь? Обуянный гордыней, этот лекарь вот уже 20 лет как отказывается служить моему трону, скрывается от меня. По сей день не обращал я на него внимания». Если б захотел этого ничтожного, этого великого целителя видеть в своем цветнике, давно нашел бы, хоть из-под земли достал. Коли он улетел в небеса, за ноги бы стянул оттуда, а скройся он под землей, за ухо вытащил бы. Отныне хочу видеть его во дворце у себя. Голос султана Махмуда загрохотал, как бывало. Внезапный гром ударил, и показалось, что все задвигалось в большой мрачной комнате. И все же обласканный, названный ныне мой визирь, Абул-Вафо понял, что темные слухи о том, что султан сражен тяжким недугом, недугом и тела, и души, — правда. Эти слухи пугали друзей и сторонников султана в Газне и несказанно радовали его недругов. Друзья просили у Аллаха исцелить могущественного. Враги же день и ночь молились, желая некогда могущественному скорейшей смерти. Он и сам, Абул-Вафо, несколько лет назад, отстраненный от участия в военных советах, жил в злорадном ожидании зловещего известия. И все же он боялся Махмуда. Ах, как он его боялся! И потому первой мыслью, пришедшей на ум после того, как султан поручил именно ему, Абул-Вафо, добыть Ибн Сину, была мысль о побеге. Бежать. Куда угодно, только бежать. Скрыться с глаз, пока не минет опасность, пока султан окончательно не проиграет единственное и последнее свое сражение со смертью. Но он... Визирь Абул-Вафо отказался от побега. Нашел, пусть не сразу, что мысль о побеге и не умна, и не верна. Это понял он сам и родственники, собравшиеся у него на тайный совет. Они тоже были такого же мнения. Убежать от этого черного ворона, от султана, чья длань достанет тебя на всем пространстве от восточных границ до западных? Да и зачем? Зачем бежать? Все зависит от воли Аллаха. Если по милости Аллаха повелитель покинет сей бренный мир, то успеешь ли ты вовремя прибежать? А если он получит исцеление, что же тогда будет с отказавшимся, со всеми отпрысками и родней? Так Абул-Вафо стал особым тайным посланцем султана. И вот уже больше 3 месяцев рыжий в дороге. Нет. Не в дороге, а средь 2 огней. Слово «огонь» почему-то напомнило об эмире Масуде, о его узких, колючих, как у отца, и по-отцовски холодных глазах. Вот уж верно, направо пойдешь, дракона встретишь, налево в ад попадешь. Рыжий Абул-Вафо, устав от тяжких мыслей, склонил голову на подушку и заснул. Он проснулся, услышав шум. Полдень на дворе. Зеленые поля и холмы вокруг Рабата купались в лучах теплого весеннего солнца. На том берегу Сая показались всадники. Сай — речка у подножия холма. Они — из Тегинабада, Вон и крытая повозка с желтыми шелковыми занавесками, а за повозкой еще один отряд нукеров. От тех, кто ехал впереди, отделился кто-то со знаком посла на челме. Рябой Мушриф, что привез вчера тайное письмо главного визиря. И Абул-Вафо двинулся навстречу. Рябой Мушриф, радостно возбужденный, рот до ушей, остановил коня у самой палатки и спрыгнул с седла. «Господин визирь, великий исцелитель, почтенный Абу-Али ибн Сина, которого вы искали, нашелся. С помощью Аллаха он лечил бедных на базаре в Тагинабаде. А теперь мудрейший из мудрых пожаловал к вам». «Ты не знаешь, дуралей, что за это темное дело лишишься бестолковой своей головы», — сказал про себя Абул-Вафо. Увидев бегущих со всех сторон слуг и сарбозов, крикнул во всеуслышание: «Добро пожаловать в наш скромный стан, о великий исцелитель, достопочтенный шейх Ур-Раис! Поистине велик и милостив Творец мира, благодаря которому нам выпало счастье лицезреть мудрейшего из мудрых». Подъехала крытая повозка. Рябой Мушриф со знаком посла, приколотым к челме, подбежал к повозке, распахнул натянутые на каркас занавески. «Добро пожаловать к доверенному визирю нашего повелителя, о великий исцелитель Ибн Сина! Добро пожаловать!» Со ступеньки повозки сначала соскочил молодой, недавно пробились усики, но весьма важный видом слуга. Он не спеша рассмотрел собравшихся перед палаткой, затем вторично распахнул занавески и, почтительно склонившись, произнес: «Сойдите, о шейх, вас ждут». Шахвани был одет в синий суконный халат, поверх которого струилась белоснежная мантия. Серебристая челма накручена поверх синей остроконечной тюбетейки. Целитель, держа в одной руке большую книгу в желтом софьяновом переплете, в другой — трость красного дерева с набалдашником из слоновой кости, величественно спустился на землю, спокойно оглядел застывших в поклоне людей. Нет, это был не тот Абу-Халим Шахвани, который несколько недель назад ютился в лачуге Маликула Шараба. О, нет! Перед людьми стоял совсем иной человек, представительный и величаво мудрый. И борода, присыпанная сединой, которая так шла ему, и дорогой суконный халат с белой мантией, и серебристая челма на голове, и толстая величиной с подушку книга в дорогом переплете, и тяжелая дорогая трость на всем. На всем в его облике лежала печать царственного ума и спокойствия. Шейх Ур-Раис, да и только. Все замерли, покоренные, растерянные. Лишь Рябой Мушриф, внимательно наблюдавший за всеми и за всем, отважился с почтительным поклоном обратиться к ученому. «О мудрейший, пока вам поставят отдельную юрту, соблаговолите пожаловать к господину визирю». «Добро пожаловать», — снова сказал Абул-Вафо, сагбенностью своей выражая полное почтение. Шелким, положив руку на плечо молодого красивого ученика, все так же величественно прошествовал к шелками украшенной палатке визиря. Все, даже сам Абул-Вафо, с неловкой поспешностью попятились, уступая дорогу. И опять лишь Рябой Мушриф со значком на челме осмелился ввести ученого под руку внутрь шатра. Правду сказать, так этот Рябой Мушриф, знавший чудо лекаря и до, и после Тагинабадского базара, не очень-то благоговел перед ним. И хотя был вынужден терпеть внезапно явленную людям спесивость его, про себя посмеивался над Ибн Синой. Еще бы, он сам, этот гонец, собрал глашатаев и все как надо объяснил им, что кричать, про кого кричать. Расположились вокруг столика о шести углах, сотворили молитву. Рябой Мушриф, открыл было рот, хотел обговорить предстоящие дела, но тут великий исцелитель величаво поднял белую холеную руку, показав всем золотые кольца, нанизанные на каждый палец. О делах мы еще успеем потолковать, почтенный муж Риф. Мы, целители, обычно говорим: сначала угощение, потом совет. Немало мудрого, скажу я вам, заключает в себе это присловие. Сказав это, Шахвани обратился к Абул-Вафо. «Простите меня, господин визирь, но целители перед тем, как приступить к трапезе, должны знать, что будет подано». «Шурван шер», — ответил рыжий, — «пища шахская, благодетель наш». «Это особый отвар из петушиного мяса», — пояснил рябой мушриф. «Кто его съест, становится петухом, а кто не съест — курицей». «Хвала вам, хвала! Лучше один петух, чем тысяча кур!» — воскликнул чудо-лекарь. «Ибо мясо петуха, согласно нашим ученым изысканиям и предписаниям, является лекарством от тысячи болезней. Что еще? Кебаб, приготовленный из печени самого молодого ягненка и жареный на углях от веток горной арчи. Тоже неплохо. Особенно если учесть, что ваш покорный слуга целую главу в своей книге «Аль-Канон» посвятил целебным свойствам горной арчи. А теперь скажите, какие будут вина к яствам? Вина? Да, вина. Шахвани все поглаживал свою красивую бороду. Внезапно он расхохотался. Ах да, вина не приняты. «Но, господин визирь, неужто в жизни вы ничего не пили, кроме петушиного отвара?» Рябой мушриф подхихикнул тут же. «О, великий исцелитель, вы еще не знаете господина визиря? В молодости у господина визиря во дворце устраивались такие пиры и украшали их такие музыканты и певцы, что на них вино лилось рекой. Неужели? А красавицы?» Или господину визирю после петушиных бульонов не приходилось иметь дел с курами? О, благодетель, вы еще не видали тех, кто прислуживает господину визирю и за столом, и... Увидев поваров с подносами, рябой закричал: «Вина, вина, целый хум вина!» Через мгновение стол был накрыт. И отменно. В серебряных блюдцах подали миндаль в мягкой тонкой скорлупе, хурму, финики, фисташки, золотистый изюм и черный изюм. Громоздились на столе тонкие лепешки из теста, приправленного соком сливы, пирожки самса, жаркое из перепелки, принесли и знаменитый шахский бульон. Словом, в изысканных яствах недостатка не было. Великий исцелитель умеренности в питье и в еде не проявил. В разгар пира он, взглянув уже несколько осоловело на Абул-Вафо, положил руку в кольцах на тяжелую свою книгу. «Сожалею, что вы, господин визирь, не прочитали мой труд. И жаль, что люди по своему невежеству не ведают о жемчужинах мудрости, собранных в нем вашим покорным слугою. А если б прочли, то узнали, что хорошее вино, как и луналикая красавица, есть благодеяние Аллаха. Женщина — это лакомство. Так сотворил Аллах. Стало быть, не отдавать ему должного внимания есть грех. Тем более после Шурваншера. Или господин визирь, — ученый склонился к Абул-Вафо, — лишен счастливой способности лакомиться. Но мы тогда в два счета вылечим от такого недуга. Абул-Вафо сидел невеселый, уставившись в одну точку. Желтоватые глаза его не ответили на шутку. «Ну-с, раз так, — сказал чудо-лекарь, — оглянулся, где ученик. Запиши-ка, иначе господин визирь не поймет наших пожеланий. Возьми бумагу и перо. Взял? Пиши. Ежедневно утром и вечером нам следует подавать сливки, сбитые из молока горной газели». Абул-Вафо рыжий поднял глаза на рябого мушрифа. «Горная газель? Не газель, а молоко газелье. Еще точнее, сливки из этого молока. Или вы не лакомились сливками, господин визирь? Ел их, конечно, но горная газель? Почему вы удивляетесь, господин визирь? Или в великом султанате нет гор? Есть, благодетель, есть. Или в этих горах перевелись газели, господин визирь? На этот раз вместо Абул-Вафо ответил рябой Мушриф. Хватит, хватит спорить. Такому целителю, как вы, мы найдем не только молоко горной газели, но, если захотите, яйца птицы Анко. Анко — сказочная райская птица. Благодарю покорно. Далее. Шербет из тутовника, только балхского тутовника. Абул-Вафо, моргая глазами, спросил, а если шербет будет сделан из гератского, то есть тутовник из балха будет, но привит в герате. Нет-нет, я употребляю только балхский, чистый балхский. Сделаем, снова воскликнул рябой Мушриф, сверкая глазами. В полдень мясо молодой газели, жареное на миндальном масле с измельченной сайгачьей травой, а также базиликом и мятой. Запомните, если хоть одна из этих трав будет отсутствовать, я это узнаю по запаху за сотню шагов. Сделаем, почтеннейший. Ужин должен быть легким, так советует мой канон. Кебаб из перепелки и то, что вы предложили сегодня, бульон петушиный. Ну а если к нему будет доставлена какая-нибудь нежная птичка, нецелованная еще и матерью красавица, то на вас так и посыплются благодарности Аллаха. «Хвала, мой благодетель! Хвала вам!» — выкрикнул рябой Мушриф. А Абул-Вафо все глядел и глядел в одну точку. Он знал, знал, кто перед ним. Но когда Шахвани прибыл сюда, степенность ученого посеяла в душе визиря некие сомнения. Теперь, после похотливых намеков и требований, все эти сомнения рассеялись. Но тем лучше он понимал, сколь будет опасно не выполнить требований. «Нецелованную невольницу где ее возьмешь?» «Простите меня, о великий шейх!» — боязливо заговорил Абул-Вафо. Те райские птицы, о которых вы говорили, они должны каждый вечер меняться, или вам нужна одна? О, господин визирь, что может быть прекрасней, чем ежедневно прилетающие новые птички? Со смехом воскликнул великий целитель. И вдруг, что-то вспомнив, перестал смеяться. Да, вот оно что. Я слышал, что младшая любимая жена правителя Бухары Али-Тыгина находится в плену в крепости Тыгинабад. Визирь испуганно посмотрел на рябого Мушрифа. Любимая жена эмира Али-Тыгина? Да, я это слышал. Когда покровитель правоверных, великий султан Махмуд, совершил победоносный поход в священную Бухару, он забрал в плен любимую жену и дочь эмира Али-Тыгина. И говорят, что эти знатные узницы находятся в крепости Тыгинабад. Может быть, вы их найдете и привезете сюда, господин визирь? Нет-нет, это невозможно. Эти пленницы не в Тыгинабаде, их содержат в другом месте, а потом это же собственность повелителя. Хвала, хвала вам, господин визирь! Великий исцелитель опрокинул очередную пиалу вина и погладил свои красивые усы. Покровитель правоверных надзирает за ними, но сам завтра-послезавтра попадет под наш надзор, и его трепещущая, как птичка, жизнь будет в моих руках. Так хотел было молвить охмелевший Шахвани, но не успел, слава Аллаху. Ибо у порога, держа в руках угощение на серебряном подносе, возник черноглазый молодой слуга Абул-Вафо. Его густые, как у девушки, ресницы были застенчиво опущены долу. «О, иди же сюда, звезда души моей, не стесняйся, заходи, мой хороший!» «О, какое счастье быть жертвой твоих глаз!» — заговорил Шахвани, чуть не захлебываясь словами. «Вы свободны, господин визирь и господин Мушриф. ваш покорный слуга должен отдохнуть. Пусть мне прислужит этот солнцеликий юноша. Вы же все свободны, свободны. Рыжий Абул-Вафо вышел из палатки, будто облитый нечистотами. Он шел, проклиная гостя, и оборачивался, как старая верблюдица, которую разлучили с верблюжонком.